Глава 28. Я долго сидел в освещенной лунным светом спальне, смотрел на спящую Энджи, снова и снова воспроизводя в памяти наш разговор с Бруссардом и потягивая кофе из купленного по дороге домой большого стакана «Данкин Донатс». Энджи позвала во сне собаку, которая была у нее в детстве, и погладила ладонью подушку. Я улыбнулся. Может, все это душевная травма от перестрелки возле дома? А может, ром? Может, дело в том, что чем сильнее я стараюсь отгородиться от травмирующих впечатлений, тем легче зацикливаюсь на пустяках, мелочах, случайно оброненном слове или фразе, которая начинает без конца крутиться в голове. Как бы то ни было, сегодня на детской площадке я нашел истину и ложь. И то, и другое одновременно. Бруссард прав. Ничто не работает. И я тоже прав. Фасады зданий, независимо от того, как хорошо они выстроены, рано или поздно рушатся. Тайное становится явным. Энджи перевернулась на спину и сбросила простыню, закрутившуюся вокруг ступни. Видимо, движение ноги в гипсе потребовало усилий, потому что она проснулась, поморгала, подняла голову, посмотрела на загипсованную ногу, обернулась и увидела меня. «Привет. Ты что тут?» Она села, почмокала губами, отбросила от глаз волосы. «Ты что тут делаешь?» «Сижу», — сказал я, — «думаю». «Надрался?» Я приподнял стакан с кофе. «Не так уж сильно, как видишь». «Тогда ложись в постель». Она протянула ко мне руку. «Бруссард врал нам». Она убрала руку и с ее помощью села поудобнее, прислонившись к спинке кровати. «Что?» «В прошлом году, — сказал я, — когда Рэй Ликанский, помнишь, в баре, отодвинул засов и исчез. И что?» Бруссард говорил, что едва его знает, что будто бы Рэй один из осведомителей пула. Время от времени будто бы стучит. Энджи потянулась к тумбочке и включила свет. «И что?» Я кивнул. «Так. Так, может, он в прошлом году оговорился? Может, мы его неправильно поняли?» Я посмотрел на нее. Через некоторое время она протянула руку к тумбочке и взяла сигареты. «Ты прав. Еще не было такого, чтобы мы кого-то неправильно поняли. По крайней мере, чтобы неправильно поняли и ты, и я сразу». Она закурила, натянула простыню на ногу и почесала под коленом у края гипсовой повязки. «И зачем ему врать?» Я пожал плечами. «Вот и я тоже сижу и думаю, зачем?» «Может, у него есть причины оберегать Рэя как своего осведомителя?» Я глотнул кофе. «Возможно. Но до чего же удобно, а? Рэй — потенциально ключевая фигура в деле об исчезновении Аманды Макриди, а Бруссард врет, что едва его знает. Кажется, подозрительно?» Я кивнул. «Немного. И знаешь еще что?» «Что?» «Бруссард скоро выходит в отставку. Когда?» «Точно не знаю. Мне показалось, очень скоро. Сказал, скоро 20 лет, как он служит, и, как только 20-летие стукнет, сдаст значок». Она затянулась и посмотрела на меня поверх тлеющего огонька сигареты. «Ну, уходит на пенсию. И что?» «В прошлом году, перед тем, как мы полезли на гору к карьеру, ты, помнишь, пошутила?» Она приложила руку к груди. «Ну, пошутила?» «Си». «Да, по-итальянски. Сказала что-то типа, может, и нам пора на пенсию?» Энджи просияла. «Я сказала, может, пора и нам на покой. А он что?» Она подалась вперед, положила локти на колени и задумалась. «Он сказал...» Она, несколько раз сгибая и разгибая руку в локте, махнула сигаретой. «Он сказал, что не может себе позволить выйти на пенсию. Какие-то у него там медицинские счета надо оплачивать». Что-то такое с его женой вроде. Она кивнула. Жена попала в аварию прямо перед свадьбой, а страховки не было. Он сильно задолжал больнице. И что стало с этими счетами? Думаешь, врачи сказали: «А, Бруссер, ты славный парень, забудь о долгах»? Сомнительно. Чрезвычайно. Итак, один полицейский был беден и врал, будто плохо знает главное действующее лицо в деле Макриди. Через полгода у него уже достаточно денег, чтобы уйти на пенсию. Ну, положим, не такие деньги, как после выслуги 30 лет, но столько, сколько получает полицейский после 20 лет службы. Энджи с минуту подумала, покусывая нижнюю губу. «Кинь мне футболку, будь добр». Я открыл шкаф, достал из ящика зеленую с надписью «Показывался врачам» и отдал Энджи. Она натянула ее, отбросила ногами простыни и оглядела комнату в поисках костылей. Потом посмотрела на меня и заметила, что я тихонько хихикаю. «Что? Ты такая смешная?» Она помрачнела. «Это как? Сидишь в моей футболке с этой гипсовой дубиной на ноге?» Я пожал плечами. «Просто забавно, и все. Ха!» — сказала она. «Ха-ха! Где мои костыли?» «За дверью». «Ты не будешь так добр?» Я принес костыли. Энджи с трудом поднялась, и я следом за ней прошел на кухню. Цифровое табло на микроволновой печке показывало 04:04. Я чувствовал утро суставами и затылком, но на способности думать время не сказывалось. Стоило Бруссарду на детской площадке упомянуть Рейли Кански, что-то у меня в мозгу щелкнуло. Внимание вытянулось по стойке смирной, пошло беглым шагом. От разговора с Энджи энергия у меня только прибавлялась. Пока она заваривала себе бескофеиновый кофе и доставала из холодильника сливки, а из буфета сахар, я мысленно вернулся к тому вечеру в карьере, когда, как казалось, мы окончательно потеряли Аманду Макриди. Я знал, многое из того, что я пытался сейчас вспомнить и проанализировать, сохранилось у меня в картотеке, но к ней я пока обращаться не хотел. Размышления над карточками отбросили бы меня обратно в то положение, в котором мы находились полгода назад, тогда как попытка воссоздать события того времени сейчас, сидя на кухне, могла позволить по-новому взглянуть на привычное. Похитители тогда потребовали, чтобы деньги сыра Оломана в обмен на Аманду принесли 4 человека. Почему же все мы четверо? Почему не кто-то один? Я спросил об этом Энджи. Она прислонилась к газовой плите, скрестила на груди руки и задумалась. Мне это никогда даже в голову не приходило. Господи, какая же я дура! Ужасное прозрение! Она нахмурилась. Раньше ты в моих умственных способностях не сомневался. Про себя я знаю, что глуп, сказал я. Сейчас мы пытаемся понять это насчет тебя. «Холмы оцепили», — сказала она. «Дороги вокруг них заблокировали, и все равно никого не нашли». «Может, похитителям Аманды сообщили, как можно выбраться? Может, они подкупили кого-нибудь из полицейских? Может, в тот вечер рядом с нами вообще никого не было?» Ее глаза заблестели. «Срань господня!» Она прикусила нижнюю губу и несколько раз подряд подняла и опустила брови. «Ты так думаешь? Бруссард на той стороне сам стрелял. Почему бы и нет? Поди разгляди. Вспышки мы видели, слышали, как Бруссард сказал, что его обстреливают. Но мы его видели в это время? Нет. Тогда нас туда доставили, просто чтобы мы подтвердили его рассказ». Я откинулся на спинку стула и, взъерошив волосы, провел пальцами по вискам вверх. Неужели настолько все просто? Или, наоборот, так хитро? Думаешь, Пул тоже вовлечен? Над кофеваркой за спиной у Энджи стал подниматься пар, и она отвернулась от стойки. «Почему, спрашиваешь?» Она постучала кофейной чашкой себя по бедру. Пул говорил, что Рейли Кански работает на него, а не на Бруссарда. И не забывай, они напарники. Ты же знаешь, как это бывает. Но посмотри хоть на Оскара и Дэвина. Они ближе между собой, чем муж и жена, и слепо преданы друг другу. С супругами не сравнить. Я обдумал сказанное. Так в чем же роль Пула? Энджи налила себе из кофейника, хотя через фильтр кофеварки еще капал вытесняемый паром кофе. «Все эти месяцы», — сказала она, и долила себе в кофе сливки, — «знаешь, что меня донимало?» «Ну, что?» «Пустая сумка. Допустим, ты один из похитителей. Прижимаешь копа огнем к скале и подкрадываешься, чтобы забрать деньги. Так и что?» «Тебе приходится тратить лишнее время, чтобы открыть сумку и переложить из нее деньги. Не проще ли забрать сразу и сумку, и деньги?» «Не знаю». «Так или иначе, какая разница?» «Разница небольшая. Она отвернулась от стойки и стала лицом ко мне, если сумка с самого начала не была пуста». «Я видел сумку, когда Дойл отдавал ее Бруссарду. Она была набита деньгами». «Да, но что было, когда мы добрались до карьера?» «Он освободил ее, поднимаясь вверх? Как?» Энджи поджала губы и покачала головой. «Не знаю». Я поднялся со стула, взял из буфета чашку, но не удержал, и она, ударившись о край стойки, упала на пол. Там я ее и оставил. «Пул», — сказал я. «Сукин сын!» Это был Пул. Во время этого своего сердечного приступа или что там у него было, он упал на сумку. Потом пришла пора двигаться дальше, Бруссард потянулся и вытащил ее из-под Пула. Потом Пул спускается по склону холма, торопливо проговорила Энджи, и передает содержимое сумки кому-то еще. Она помолчала. Затем убивает Маллина и Гутьерреса? «Думаешь, они подложили другую сумку возле того дерева?» — спросил я. «Не знаю». «Я тоже не знал». Мне казалось возможным, что Пул прихватил 200 тысяч, предназначенные для выкупа, но убить Маллина и Гутьерреса — это уже казалось притянутым за уши. Мы договорились, что должна была быть третья сторона, вероятно. Те, кто убрал, унес, увез оттуда деньги. «И кто это был?» Она пожала плечами. «Загадочная женщина, звонившая Лайнеллу? Возможно». Я поднял упавшую кофейную чашку. Она не разбилась. И, осмотрев ее и убедившись в отсутствии трещин, я налил в нее кофе. «Господи!» — сказала Энджи и усмехнулась. «Да тут не угадаешь. Что?» «Да ничего во всей этой истории. Ты слышал, что мы только что говорили? Пул и Бруссард разыграли всю эту пьесу. С какой целью? Ради денег. Думаешь, такие ребята, как Пул и Бруссард, станут убивать ребенка ради 200 тысяч? Нет». «Тогда зачем?» Я попробовал найти ответ, но не нашел. «Ты серьезно считаешь, что они способны убить Аманду Маккриди? Люди вообще на что угодно способны». «Да, но определенные люди категорически не способны на определенные вещи. Эти двое, по-твоему, могут убить ребенка?» Я вспомнил лицо Бруссарда и голос Пула, когда он рассказывал о девочке, найденной в жидком растворе цемента. «Они, может, и великие актеры, но чтобы убить ребенка с таким же равнодушием, как муравья, надо играть, как Де Ниро». «Хм», — сказал я. «Смысл этого высказывания я понимаю. Какого?» «Этого твоего «хм». Ты изрекаешь его, когда не знаешь, что сказать». Я кивнул. «Признаюсь, не знаю, что сказать. Добро пожаловать в клуб единомышленников. Я отпил кофе. Если хотя бы десятая часть наших предположений была верна, прямо у нас на глазах совершилось довольно крупное преступление. Место, где оно произошло, имело другой почтовый индекс. Но мы стояли на коленях рядом с преступниками, и все происходило прямо у нас под носом. Кстати, я упоминал, что мы зарабатываем себе на жизнь, работая детективами». Бубба явился к нам вскоре после рассвета. Он сел, скрестив ноги на полу в гостиной, и расписался на загипсованной ноге Энджи черным фломастером, крупными буквами и характерным почерком ученика 4 класса он нацарапал. Энджи сломала ногу. Или две. Ха-ха. Рупрехт Роговский. Энджи прикоснулась к его щеке. «О, ты подписался, Рупрехт. Как мило!» Буба покраснел от удовольствия, шлепнул ее по руке и посмотрел на меня. «Что?» «Рупрехт», — усмехнулся я. «Я и забыл совсем». Буба поднялся с пола, и его тень поглотила собой меня и большую часть стены. Он потер подбородок и напряженно улыбнулся. «Помнишь, Патрик, как я ударил тебя?» В первый раз я сглотнул в первом классе. Помнишь, за что? Я прочистил горло. Я сказал, что плевать мне, какое у тебя имя. Бубба наклонился ко мне. Не хочешь попробовать еще разок? Ах, нет, сказал я. Он отвернулся, и я добавил. Рупрехт. Он сделал выпад, я уклонился. А Энджи сказала, мальчики, мальчики. Бубба замер на месте. А я воспользовался этим, чтобы между нами оказался кофейный столик. Может, перейдем к повестке дня? Энджи открыла у себя на коленях блокнот и сняла зубами колпачок с ручки. Бубба, ты можешь отлупить Патрика когда-нибудь в другое время? Бубба подумал и сказал, это правда. Ну хорошо, сказала Энджи, записала что-то в блокнот и мельком взглянула на меня. Бубба указал на гипс. «А как ты душ принимаешь в этой штуке?» Энджи вздохнула. «Итак, что тебе удалось выяснить?» Бубба сел на диван и положил ноги в армейских ботинках на кофейный столик. Вообще-то я подобных вещей у себя в доме не терплю. Но поскольку лед сейчас и так оказался тонок из-за этих воспоминаний о Рупрехте, я промолчал. От остатков команды сыра доходят слухи, что Маллен и Гутиеррес ничего о пропавшем ребенке не слышали. Насколько известно, в тот вечер они поехали в Квинси закупать. «Закупать что?» — спросила Энджи. «Что наркодилеры обычно закупают? Наркотики? Болтают вокруг костра на бивуаке?» — сказал Бубба, — что после чертовски сильной засухи рынок должны были наводнить китайским белым. Он пожал плечами, но этого не произошло. — Насчет этого ты уверен? — спросил я. — Нет, — сказал он медленно, как будто говорил с умственно отсталым. — Я побазарил с ребятами из организации Оломана. Никто не слышал, чтобы они собирались ехать карьеру с ребенком. И самого ребенка тоже никто нигде поблизости ни разу не видел. Так что если Маллен и Гутиеррес где-то и прятали Аманду, то на свой страх и риск. А если они в тот вечер ехали в Квинси, чтобы от нее избавиться, это тоже их собственное предприятие. Буба посмотрел на Энджи и ткнул большим пальцем в мою сторону. Раньше он вроде посообразительней был. Тебе не кажется? Она улыбнулась. Пик умственных способностей у него пришелся на старшую школу. Так я думаю. «И еще», — сказал Бубба, — «я так и не смог понять, почему меня не убили в тот вечер. Я тоже», — сказал я. «С кем я не говорил из команды сыра? Все клянутся и божатся, что не имеют к этой истории никакого отношения. И я им верю, ведь я страшный мужик». Рано или поздно кто-нибудь проговорится. Так тот, кто бил тебя трубой, не из тех, кто убивает регулярно и профессионально, он пожал плечами. Такое у меня мнение. На кухне зазвонил телефон. Кто, черт возьми, звонит в 7 утра, сказал я. Кто-то, кто не знает, когда мы ложимся и встаем, сказала Энджи. Я пошел на кухню и взял трубку. Привет, брат. Это был Бруссард. «Привет», — сказал я. «Знаешь, который час?» «Да, извини, что так рано. Слушай, я на тебя рассчитываю». «Очень сильно». «В чем?» Один из моих ребят вчера вечером во время преследования сломал себе руку, теперь у нас для игры одного не хватает. «Для игры?» — переспросил я. «Футбол!» — сказал он. «Ограбление плюс убийство против наркотики плюс нравы плюс преступления против детей. Меня вообще-то приписали к автопарку, но когда дело доходит до футбола, играю за свою прежнюю команду». «А я-то тут при чем?» — спросил я. «У нас игрока не хватает». Я рассмеялся так громко, что Бубба и Энджи, сидевшие в гостиной, обернулись и посмотрели с удивлением. «Это смешно?» — спросил Бруссард. «Рэми», — сказал я, — «я белый, мне за 30. В одной руке необратимо поврежден нерв. Я футбольный мяч в руках с 15 лет не держал». «Оскар Ли говорит, ты в колледже выступал в команде по бегу и в бейсбол играл». «Это только чтобы за обучение расплатиться», — сказал я. «В обоих случаях был запасным». Я покачал головой и усмехнулся. «Найди кого-нибудь другого». «Извини. Нет времени искать. Играем в три. Давай, старик. Пожалуйста, умоляю тебя. Нужен парень, который мог бы зажать мяч под мышкой и пробежать несколько ярдов. Ну, поиграть немного в обороне. Не засирай мне мозги». Оскар говорит, среди его знакомых ты один из самых быстрых белых. «Я так понимаю, Оскар тоже там будет?» «Ну да, черт. Только он против нас играет». «А Дэвин?» «Амрон Клин?» «Это их капитан», — сказал Бруссард. «Патрик, пожалуйста, не выручишь. Мы продули». Я обернулся в гостиную. Бубба и Энджи смотрели на меня в недоумении. «Где?» «Стадион Гарвард. В 3 часа». Я помолчал. «Слушай, старина, если для тебя это важно, я буду фулбеком. Подстрахую, послежу, чтобы тебя не поцарапали». «В 3 часа», — сказал я. «Стадион Гарвард. Встретимся уже там». И Бруссард повесил трубку. Я сразу позвонил Оскару, объяснил ситуацию, и он смеялся целую минуту. «Он купился?» — наконец проговорил он сквозь смех. «Купился на что?» «Ну, на всю эту лапшу. Я ему навешал про твою скорость». Он снова громко засмеялся и несколько раз кашлянул. «О-хо-хо!» — сказал Оскар. «Так он решил тебя раннингбеком поставить?» «Кажется, да». Он опять засмеялся. «Ну ты хоть скажи, в чем соль-то?» — сказал я. «Соль вот в чем», — сказал он. «Держись подальше от левого фланга, лучше будет». «Почему?» «Потому что я начинаю игру левым теклом». Я закрыл глаза и прислонился головой к холодильнику. Из всех бытовых приборов в данной ситуации именно прикосновение к нему было наиболее уместно. Он был примерно того же размера, формы и веса, что и Оскар. «Встретимся на поле!» Оскар несколько раз гикнул в полный голос и повесил трубку. Я пошел в спальню через гостиную. «Ты куда?» — спросила Энджи. «Спать». «Что это вдруг?» «Днем важная игра». «Какого рода игра?» — спросил Бубба. «Футбол». «Что?» — громко сказала Энджи. «Тебе не послышалось», — сказал я, прошел в спальню и закрыл за собою дверь. Засыпая, я слышал их смех.